Глава вторая. Тишину комнаты разрезал вой какой-то сирены. Девушка, мирно сопящая на груди молодого мужчины, резко села, пытаясь унять колотящееся сердце. «Вадим, что это?» — испуганно спросила она. Тот вздохнул, открыл один глаз, пытаясь нашарить рукой разрывающийся сотовый, противно орущий особенной мелодии. Новенькую Nokia купил себе буквально месяц назад. Цветной экран, полифония, дизайн. «Да!» — рявкнул в трубку. «Чего тебе? Анька, ремня дам! Все, жди!» Обреченно как-то выдохнул. «Зайка!» — обратился к девушке. «Я за сестрой смотаюсь и вернусь!» Зайка в ответ надула губки. Сестрица эта ее бесила наглостью и бесцеремонностью, а еще тем, что Вадим мог и свидание отменить, если той нужно что-то было. Очень наглая молодая особа. Молодой мужчина тем временем споро натягивал футболку и джинсы, схватил ключи и документы от «Мерседеса» и хлопнул входной дверью. Он очень ждал Анькиного 18-летия, чтобы не нужно было за ней присматривать и вытаскивать из всяких передряг. Родители улетели в Европу, попросив приглядеть за сестрой и квартирой, чтобы соседи хотя бы не вызывали милицию. В 3 часа ночи город был пуст. Из магнитофона звучало что-то успокаивающее, теплый ветер залетал в салон. А водитель тщетно пытался успокоиться, пытаясь максимально быстро доехать до ночного клуба. Клуба, в который пускали с 21 года. «Доброе утро», — поздоровался с охранником на входе. «Я за одной буйной девицей. Мелкая такая, кудрявая». Тот, понимающе кивнул и проводил в комнату охраны, где на стуле сидела его сестра собственной персоны, бросая грозные взгляды на служащих клуба. Губы поджаты, руки скрещены на груди, вид воинственный до невозможности. «И что?» — пыхтела она. «Я просто хочу потанцевать! Понапридумывали идиотских правил! Мне 18 через месяц всего!» «О, Вадя!» — радостно улыбнулась брату. «Я всего-то хотела потанцевать, а они обещали ментам сдать». «То есть нос у моего сотрудника разбился сам собой?» — приподняв бровь, спросил мужик, сидящий за столом. «Конечно!» — Аня сделала невинные глаза. «Как бы я смогла справиться с таким бугаем?» Не моргнув глазом, нагло соврала. Вадим, оценив положение, достал из портмоне несколько купюр, извинился за беспокойство и потащил сестру на выход, пока та не натворила что-нибудь еще. «Пока, мальчики, я еще вернусь!» И прозвучало так кровожадно, что брат посильнее ухватил ее за руку. «Вадик, они сами виноваты!» «Сейчас сядем в машину и поговорим!» Рявкнул тот, таща ее по коридору. «Вот теперь рассказывай, почему я среди ночи вытаскиваю тебя из клуба в таком виде?» Брат сел за руль и завел машину. В этот раз сестрица превзошла сама себя. Туфли на платформе, колготки в сеточку, красная мини-юбка, яркий топик и столько макияжа, что понять возраст невозможно. «Ну, что натворила и почему разбила нос охраннику?» «Я не специально», — Аня вздохнула. «Мы с подружками устроили девичник, и я проспорила, что попаду в этот клуб. Теперь вот не знаю, отдавать им по 1000 или нет?» Постучала пальчиком по губам. «Ведь формально в клуб я попала все-таки». «Нет, а что?» Она развернулась на сиденье. «Уговор был какой? Что я пройду в клуб. И я прошла. Ну, пусть только в комнату охраны. А классный прикид придумали, правда?» Аня уже улыбалась. Она весело провела время, совсем не думая, что 3 несовершеннолетним девицам нечего делать не только в клубе, но и ночью на улице, кроме как искать приключения. «Дорогая сестрица!» Вадим вцепился в руль, чтобы не надавать нахалке по шее прямо на ходу. «Неделю до возвращения родителей ты живешь со мной. Хватит, навеселилась». Анька отвернулась к окну и надулась, как мышь на крупу. «Ничего она такого особенного не делала. Всего-то пару раз устроила пати. Шумновато немного, но кто спит в ночь на воскресенье в полночь?» «Не хочу», — обиженно буркнула. «Надоел контроль зануды братца. Даже родители меньше на мозги капают. Все подружки уже перецеловались, а некоторые и дальше зашли. Одна она, как белая ворона, и не потому что робкая, а потому что есть Вадим, распугавший всех поклонников. Не поеду к тебе. Там опять какая-нибудь куколка». Повернувшись, совсем по-детски показала язык. Брат закатил глаза. Вечно сестра была в контрах с его подругами, так что приходилось держать их друг от друга подальше, потому что мелкая пакостила только так. Приклеенные суперклеем туфли — это просто цветочки. «Анечка, радость моя!» Вадим старался держать себя в руках. Он понимал, почему она бунтует, но ничего поделать с собой не мог. Давай вот месяцок потерпим, ты станешь совершеннолетней, и я от тебя отстану». «Сразу парня заведу», — мечтательно протянула та. Вадим вздохнул. «Парня рядом с сестрой будет вынести тяжело, потому что те, которые нравятся ему и родителям, категорически не нравятся Аньке. Ей все подавай подозрительных типов». Запарковавшись во дворе, заглушил машину. «Прибыли, не пугай Оксану», — попросил неугомонную. «Оксану? Нет, Оксаночку пугать не буду, миленькая куколка». Сказано было так сладко, а взгляд был такой невинный, что сразу понятно. Оксане лучше уйти. Поднявшись на лифте на нужный этаж, погремел ключами, открывая дверь. Аня первой вломилась в квартиру, заорав. «Оксана, привет!» Вадим потер ухо, голосок у сестренки громкий. «Как дела?» — продолжала орать она. «Чай пить пошли! Сушняк!» Громко сбросив ужасные копыта, потопала на кухню. В холодильнике у брата всегда есть что-нибудь вкусненькое. «Оксана, так ты чай будешь или нет?» Вадим вздохнул. «Дело к 4 утра. Конечно, самое время для чая». «Ты чего горланишь, как торговка в базарный день? Аня, веди себя прилично!» Брат стоял, уперев руки в бока. «Утро, люди спят!» Попытался усовестить сестру. На кухню вошла сонная Оксана в футболке брата. Любимой Анькиной футболке, которую она подарила ему просто так, ярко-желтый, со спанч-бобом, идиотской губкой, живущей на дне океана. «В следующий раз подарю со Сквидвардом», — прищурилась девушка, разглядывая пассию братца. Оксанка ей не нравилась до мурашек по коже. Высокая холеная шатенка сейчас сверкала голыми стройными ногами. Мозгов не было. Да и зачем они при такой фигуре? «С молоком и сахаром», — и ехидно предложила. «С лимоном и без всего. Сладкое вредно для фигуры», — не менее ехидно парировала гостья. «Зато полезно для мозгов. Конечно, тем, у кого они есть». А пол стукнула одна единственная чашка. Аня налила чай только себе. «Так, девочки, давайте жить мирно». Вадим всегда старался договориться. «Аня поживет неделю у меня». «Что?» — взвилась его девушка. «Тогда ноги моей здесь не будет!» Заорала, вскочив со стула. «С катертью дорога!» Сестра самодовольно улыбалась. В 5 утра Оксана отбыла, вызвав такси. Вадим, которому очень хотелось спать и придушить сестру одновременно, сел на пол рядом с диваном, на котором та валялась, задрав ноги вверх. С азартом рубилась на телефоне в змейку. «Ах ты, черт! Я опять продула!» Она с досады хлопнула рукой по дивану. «Все равно я ее сделаю!» «О, брателла, свалила модель человека?» «Аня, когда ты прекратишь?» Брат устало потер лицо руками. «Твои шалости в 6 лет еще как-то можно оправдать, но тебе скоро 18». Ему и вправду надоел этот цирк давным-давно. «Когда найдешь себе нормальную, а не вот это?» Она помахала в воздухе рукой, обозначая это. «Вадя, они тебе не подходят. Будет сидеть на твоей шее и требовать квартиру, машину и шубу». «А тебя кто назначил ответственной за выбор?» Брат повернулся к неугомонной и пристально смотрел в глаза. «Мне 28, а у меня неадекватная взрослая сестрица, распугивающая моих девушек». «Брателла!» Аня отбросила телефон, перевернулась на диване и обняла брата за шею. «Ты у меня просто супер!» Чмокнув в коротко стриженную макушку, продолжила. «Весь положительный аж на зубах скрипит. Найди такую же положительную и заживете долго и счастливо. Люблю тебя, брательник». «И я тебя, коза мелкая». Вадим обнял сестру. «Хотя порой мне кажется, лучше бы тебя отнесли обратно, а взамен купили мне железную дорогу. Спать-то будешь?» «Буду. Ключи оставь, домой за вещами съезжу потом». Отпустив брата, она встала с дивана. «Где постельная, я помню». «Ох, Анька, не завидую твоему будущему мужу». Парень тоже поднялся. «Я тоже посплю пару часиков, башка не варит». «Но как додумались до такого?» Удивленно помотал головой. «Да прикольно было, ты чего?» Девушка усмехнулась. «А будущему мужу повезет. Я вон какое сокровище. Чистое золото!» Весьма уверенно заключила она. Рассмеявшись, брат отправился к себе в комнату.